Харухира позвал. «Такимуно-сан?» «Мову?» Тут же раздался ответ. Показавшийся впереди свет оказался светом лампы. «Это Такис там впереди. Ждут, пока команда Харухира приблизится. У самого входа туннель разветвляется, расходясь влево и вправо. А здесь круг замыкается. Однако для разочарования пока рановато. Еще не конец». «Что справа, что слева, одно и то же», – произнес Тада, сверкнув очками. Но, впрочем, они всего лишь отразили свет вам. «Такими вот образом!» Анасан хвастливо показала открытую тетрадь. В тетради было что-то изображено. Что-то вроде кривой окружности. Но сверху и снизу от нее отходили небольшие черточки. Харухира боязливо посмотрел в глаза Анасан. «Это... карта, конечно же! Что же это еще может быть? Неужели вы впервые видите карту? Невежи! Мы вышли вот туточки!» Кикава указал на линию, отходящую от окружности снизу, и провел пальцем туда, где круг замыкается, и вверх отходила другая линия. «А сейчас пойдем сюда? Айда, Анасан, вы идеальный картограф!» «Да куда туда-то?» – разочарованно проговорил Ранта. На этот раз Харухира разделял его чувства, но, разумеется, промолчал. «Глупый Ранта, такой глупый, что даже Кьярту читать не может. Глупый-глупый!» «Духовное око!» Иной улыбнулся, поправляя повязку. «Карту Анеса нужно читать сердцем, «Нет, совсем не понимаю, почему даже ты обращаешься к Анисан, добавляя к имени-сан?» Харухира хотелось о многом спросить, но он промолчал. «Если даже и спросить, то наверняка непонятного станет только больше. Придется привыкать», – подумал он. «Удастся ли?» «Ну, пойдем посмотрим для начала». Такимуно подмигнул и ткнул вперед большим пальцем. «А, да, верно». Харухира и его команда заторопились следом, не желая быть оставленными позади. На какой-то момент появилось искушение и в самом деле отстать, бросить эту затею, но нет. Исследование только начинается. Пока что даже не удалось найти ничего интересного. Они шагали двумя колоннами, как в начале. Харухира заметил, что туннель идет вниз под небольшим уклоном, постепенно спускаясь глубже. «Уклон вниз? Да?» «Угу». Такимуно, похоже, наслаждался происходящим. «Хороший знак. Вот-вот что-то появится». Звучит обнадеживающе. Лишь бы только это не оказалось что-нибудь опасное. Туннель постепенно сужался. Путь резко повернул в сторону, ответвляясь влево, по-прежнему уходя вниз. «Анна-сан», – внезапно заговорил очкарик Тада. «Вас пописать не тянет? Может, сделаем привал?» «Сама скажу, если понадобится. Больше никакого промоченного белья, понятно?» «То есть раньше такое случалось?» – пробормотал Кузак себе под нос. «Little B, совсем чуточку, ясно? Всего раз, понятно?» Ранта глумливо рассмеялся. «Ты младенец, что ли, чтобы обмочиться?» «Кучераш, как он!» Беззаботно произнес Такимуно, не оглядываясь. «Я, кажется, просил не обижать нашу Анну-сан». «Простите, увлекся, больше не повторится!» «Лучше бы! Тебе бы на кусочки порвали, Ранта!» Юма вот подумалась. Юма хихикнула. «Не отдать ли Ранту ненадолго в Такис на воспитание? Может, он чуточку повзрослеет?» «Зачем ненадолго? Пусть нас совсем забирают», – фыркнула Шихору. «Да уж», – холодно согласилась Мэри. «Нетушки, нетушки», – Кикава зачем-то щелкнул пальцами. «Как бы сказать-то? Нам он не нужен, а, ребят? Нет-нет, никакого такого. Ранта ведь веселый парень, верно говорю? Только вот, наверное, с ним все же приятнее видеться время от времени, а не постоянно, а?» «Не нужен», – припечатала великанша Мемори. «Заткнитесь вы, я вас больше ни о чем не просил». «Не плачь, Ранта». «Зодиак, ты утешаешь меня?» «Просто, это ведь пустяк. Тебя ведь весь мир ненавидит, не только они». «Нашел чем утешить». «Да заткнись уже», — подумал Харухира, несмотря ни на что сохраняя бдительность, пытаясь сохранять. В нем начало закипать раздражение, не давая сосредоточиться. «Мы же на неизведанной территории. Почему все так беспечны? Вскоре они достигли еще одной развилки. Прямо и направо. «Опять разделимся», – подумал Харухира. Но Такемуна предложил иное. «Попробуем прямо для начала. Все вместе». Да, туда? Угу. Этот путь выглядит более перспективным. А почему? Почему? Такемуна беззлобно ухмыльнулся. Чутьё, наверное. Серьезно? Что это еще такое? Правда, что ли? Харухира хотелось вспылить. Но Такис, похоже, доверяли суждению Такемуны. И он тут же взял себя в руки. Чутьё, значит. Ну, может, следует тоже довериться чутью Такемуны. Пройдя в прямой туннель, вскоре они вышли в вытянутую комнату. Впрочем, комната эта можно было назвать лишь условно. Просто проход расширился, образуя открытое пространство. Нет, не только лишь поэтому. «Пришли, Харухира?» Такемуна радостно хлопнул Харухира по спине. «Вот оно, то самое, что мы искали!» «Что? Что это?» На стенах и на полу возле стен было что-то непонятное. Какие-то странные предметы. Много. Не сосчитать. Размером примерно 30, нет, 50 сантиметров. Округлые предметы сияли неярким светом. Синим, зеленым, желтым. Самых разных цветов, словно пульсировали. «Они?» – заговорил Ранта несвойственным ему приглушенным голосом. «Словно бы живые будто. Кажется». «Вы уже видели такое?» Харухира обернулся к Такемуне. «Нет», – заявил тот. «Ни разу. Впервые такое встречаю. Это, похоже, открытие. Настоящее». «Ранта». «О, что за дяк? Чего тебе?» «Просто позвал». «Какого хрена?» «Действительно ли просто позвал и все? Зодиак своенравен. Он никогда ничего не говорит прямо. Лучше оставаться настороже. На стенах возле входа тоже висели эти предметы. Харухира достал кинжал и пристально наблюдая ткнул один. Зеленоватый свет то разгорался, то затухал. Действительно словно живой. Что бы это могло быть? Похоже на яйцо. Но яйца ведь не светятся». Впрочем, если предположить, что внутри большого яйца с очень тонкой скорлупой окажется что-то светящееся, то, наверное, получилось бы что-то похожее. За зеленоватым светом угадывалась какая-то тень. И эта тень, похоже, шевелилась. Как поступим? Харухира все-таки считал нужным уважать старших, но спросил Такемуна лишь сейчас. Лучше все же научиться большей самостоятельности. Попробуем разбить. Беззаботно сказал Такемуне. «А? Интересно же, что внутри?» Такемуне достал меч и уколол ближайший предмет. Тот оказался не особо твердым. Раздался хруст. Изнутри начала вытекать вязкая жидкость. Такемуне отрезал часть скорлупы и пошарил внутри острием меча. «О! Кажется, он что-то нашел». Такемуне повернул кисть, выворачивая. Это что-то наружу. Нечто шлепнулось на пол. Все затаили дыхание. Такемуне присел на корточки и поднес поближе лампу. Едва-едва, но еще движется. Похож на зародыш млекопитающего примерно 15 сантиметров в длину. Затих. Умер, наверное. Что это интересно? Такемуне оглядел свой испачкавшийся меч. Явно что-то живое. Все-таки яйцо, значит. А это чья-то кладка? Их тут много, этих яиц. Очкарик Тада фыркнул, сморщившись. «Если все разом проклюнуться, будет забавно». «Яйца?» Анасан с важным видом делала записи в тетради с картой. Великанша Мемори присела рядом на корточки с Такемуны и уставилась на мертвый зародыш. «Хочешь вырастить такого?» – спросил Такемуны. «Не особо». Мемори бесстрастно покачала головой. «Интересно, какой он на вкус?» Инуи вытаращил незакрытой повязкой правый глаз. «Нам-то откуда знать?» «Она вроде нормальная, но иногда от нее мурашки по коже. Что только творится у нее в голове? Жуть!» Впрочем, мертвый зародыш и все эти яйца, пожалуй, пугают больше. «Придавим их все?» – просто спросил Кикава. «Слишком много!» Ранта обвел глазами помещение. «Сколько их тут вообще? Не пересчитать!» Ранта сказал что-то достойное. «Смертный час близок». «Нет такой приметы». «Ранта прав». Такемуна поднялся и пожал плечами. «Их слишком много. Но вряд ли они вылупятся в ближайшее время. Эти ребята нам не угрожают пока что.